Глава третья. Замок. Таким образом, Дорвард и его новый знакомый подошли к замку Плессилетур. Даже и в ту полную опасности эпоху, когда все знатные люди принуждены были жить чуть ли не в крепостях, охрана замка поражала своей исключительной строгостью. Начиная от самой опушки, где Дорвард и его спутник, выбравшись из чащи, остановились, чтобы поглядеть на замок, и до самых его стен расстилалась покатая к лесу и совершенно открытая площадь. На ней не было ни кустарника, ни деревца. Ничего, кроме единственного, векового и наполовину засохшего гигантского дуба. Эта площадь, согласно правилам фортификации всех времен, была нарочно оставлена открытой, чтобы неприятель не мог незамеченным приблизиться к замку. Замок был обнесен тройной зубчатой стеной с укрепленными по всей ее длине и по углам башнями. Вторая стена была немного выше первой, а третья, внутренняя, выше второй. Так что с внутренних стен можно было обстреливать наружные, если бы неприятель ими завладел. Француз пояснил своему юному спутнику, что вокруг первой стены шел ров в 20 футов глубиной. Они не могли его видеть, потому что стояли в низкой ложбине, наполнявшейся посредством шлюзов водой из Шера, или, вернее, из его притока. Точно такие же глубокие рвы шли, по его словам, и вокруг двух внутренних стен. Как внутренние, так и наружные берега этого тройного ряда рвов были обнесены частоколом из толстых железных прутьев, расщепленных на концах в острые зубья, которые торчали во все стороны и делали эти рвы совершенно неприступными. В центре этого тройного кольца стен стоял самый замок, представлявший собою тесную группу зданий, построенных в различные эпохи. Древнейшая из этих сооружений — старинная мрачная башня — возвышалась над замком. Точно черный гигант. Узенькие бойницы, пробитые в целях защиты в толстых стенах этой башни без всякого порядка, то тут, то там, других окон в ней не было, делали ее похожей на слепца. Остальные постройки также очень мало походили на благоустроенное, удобное жилье. Все окна выходили на глухой внутренний двор. Так что своим наружным фасадом замок напоминал скорее тюрьму, чем королевский дворец. Царствовавший в то время король еще усиливал это сходство тем, что все вновь возводимые здания он приказывал строить так, чтобы они не отличались от старых. Для этой цели на постройке употребляли кирпич и камень самых темных оттенков, а в глину примешивали сажу, так что общий вид дворца, несмотря на новейшие пристройки, носил отпечаток глубокой древности. В эту неприступную твердыню вел единственный вход. Так, по крайней мере, показалось Дорварду, когда он рассматривал фасад замка. То были ворота, пробитые в первой наружной стене, с обязательными в то время двумя башнями по бокам, с опускной решеткой и подъемным мостом. Такие же точно ворота с башнями были проделаны и в двух внутренних стенах. Но все трое ворот не приходились друг против друга по прямой линии. Таким образом, вступив в первые ворота, приходилось, двигаясь между двумя стенами, пройти ярдов 30 в сторону, чтобы попасть во вторые. И вздумай забраться сюда неприятель, он очутился бы под перекрестным огнем, направленным на него с обеих сторон. Та же участь постигла бы его, если бы ему удалось прорваться сквозь вторые ворота. Словом, для того, чтобы проникнуть во внутренний двор, где стоял замок, надо было миновать два опасных узких прохода, защищаемых с двух сторон, и завладеть тремя сильно укрепленными и тщательно оберегаемыми воротами. Дорвард вырос в стране, которая не меньше Франции страдала от внешних войн и междоусобиц. Его гористая, изрезанная вдоль и поперек пропастями и бурными потоками родина изобиловала прекрасными естественными укреплениями. И шотландец был достаточно знаком с различными способами, при помощи которых люди в то суровое время старались обезопасить свои жилища. Однако он откровенно сознался своему спутнику, что никогда не поверил бы, как много может сделать искусство человека там, где природа мало ему помогает. Желая окончательно поразить Дорварда, француз сообщил ему, что все окрестности замка, за исключением единственной тропинки, по которой он его вел, точно так же, как и лес, были усеяны ловушками, западнями и капканами, грозившими смертью каждому, кто осмеливался проникнуть сюда без проводника. Вдоль стен, по его словам, тянулся целый ряд железных решетчатых сторожек, так называемых «ласточкиных гнезд», откуда часовые могли незаметно прицелиться в каждого, кто отважился бы подойти к замку, не подав условных, ежедневно менявшихся сигналов и пароля. Охрана замка, пояснил далее незнакомец, была вверена стрелкам королевской гвардии, получавшим от Людовика за свою верную и подчас опасную службу большое жалование и богатую одежду, не считая почета и других милостей. «Ну а теперь, молодой человек, — продолжал спутник шотландца, — скажи-ка мне, случалось ли тебе когда-нибудь видеть такую сильную крепость? И считаешь ли ты, что ее можно взять приступом?» Дорвард, давно уже не спуская глаз, рассматривал замок, заинтересовавший его до такой степени, что в порыве юношеского любопытства он забыл и думать о своем промокшем платье. При этом вопросе глаза его сверкнули отвагой, и лицо ярко вспыхнуло. Точно он взвешивал про себя степень рискованности такого дела. Наконец он ответил. «Спору нет. Крепость сильная, почти неприступная, но для храбрых нет ничего невозможного». «И на твоей родине, конечно, водятся такие храбрецы?» — спросил старик презрительным тоном. «Утверждать не берусь», — ответил юноша, «но знаю только, что в Шотландии найдутся тысячи людей, готовых на смелый подвиг за правое дело». «Так», — воскликнул старик, — «и, может быть, ты из их числа?» «Не хочу хвастать без надобности», — возразил Дорвард, «но мой отец славился храбростью, а я...» родной его сын. «Что ж», — заметил с улыбкой старик, «в таком случае тебе здесь есть с кем помериться силами. Королевская гвардия Людовика, охраняющая эти стены, состоит сплошь из твоих соотечественников, шотландских стрелков. В ней числится 300 человек дворян из благороднейших фамилий твоей страны». «Будь я на месте короля Людовика», — подхватил с живостью юноша, «я возложил бы охрану только на этих шотландцев. Я снес бы эти неприступные стены, засыпал бы рвы, призвал бы ко двору своих рыцарей и зажил бы в свое удовольствие, ломая копья на турнирах, задавая пиры своим приближенным и отплясывая ночи напролет с красивыми женщинами. А о своих врагах я думал бы не больше, чем о какой-нибудь мухе». Спутник Дорварда опять улыбнулся и, обратив внимание юноши на то, что они подошли слишком близко к замку, повернул назад и направился к лесу, но уже не прежней тропинкой, а другой, более широкой и торной. «Эта дорога ведет в деревню Плесси, где ты можешь найти удобное и недорогое пристанище», — пояснил незнакомец. «Милях в двух отсюда лежит цветущий город Тур, по имени которого называется и все это богатое графство. Но мне кажется, что тебе во всех отношениях будет удобнее остановиться не в городе, а в деревне Плесси при парке, как ее называют из-за соседства с королевскими охотничьими угодьями. Спасибо за добрый совет, но я не рассчитываю долго здесь оставаться. И если только в деревне Плесси мне посчастливится найти кусок говядины да стаканчик чего-нибудь повкуснее воды, все мои дела с нею на этом и кончатся». «Вот как? А мне почему-то показалось, что у тебя здесь есть друзья. Или, по крайней мере, знакомые», — сказал старик. «Это верно. У меня есть здесь родственник, брат моей матери», — ответил Дорвард. «В былое время в своем родном графстве он слыл красавцем-мужчиной». «А как его зовут?» — спросил незнакомец. «Я мог бы о нем справиться, потому что, сказать по правде, тебе не совсем безопасно самому являться в замок, где тебя могут принять за шпиона». «Меня за шпиона?» — воскликнул Дорвард. «Клянусь богом, славно бы я отделал всякого, кто осмелился бы меня так назвать. Что касается дяди, то у меня нет причин скрывать его имя. Его зовут Лесли. Это честная и благородная семья. Нисколько не сомневаюсь. Но дело в том, что в Королевской гвардии эту фамилию носят трое. Дядю зовут Людовиком Лесли, сказал юноша. Но из трех Лесли двое Людовики. Моего дядю прозвали Людовиком со шрамом, пояснил Дорвард. В Шотландии так часто встречаются одинаковые имена и фамилии, что людям безземельным, которых нельзя отличать по названиям их поместий, дают обыкновенно какую-нибудь кличку. То есть не кличку, а военное прозвище, хочешь ты сказать. Я, кажется, догадываюсь, о ком ты говоришь. Должно быть, о Людовике Меченом, как его у нас прозвали за его шрам. Он честный малый и добрый солдат. Мне бы очень хотелось устроить ваше свидание, но это, понимаешь, не так легко, потому что дисциплина у королевских гвардейцев строгая, и они редко выходят из замка, кроме тех случаев, когда они сопровождают короля. Но прежде, милый друг, ответь мне на один вопрос. Побьюсь об заклад, что ты намерен поступить под начальство своего дяди в королевскую гвардию. Если я угадал, то это очень смелый план, принимая во внимание твою молодость и неопытность. «Может быть, раньше я и помышлял об этом», — ответил небрежно Дорвард. «Но теперь у меня пропала всякая охота». «Что так, любезный?» — осведомился француз, и в голосе его послышалась строгая нотка. «Почему это ты так свысока отзываешься о службе, на которую стремятся попасть благороднейшие и знатнейшие из твоих соотечественников?» «И пусть себе стремятся, если это им нравится», — ответил спокойно Дорвард. «Откровенно говоря, я был бы не прочь поступить на службу к французскому королю, но ведь, как он там меня роскошно не одевай, хоть всего озолоти, я не променяю свою свободу на его железные клетки, на ласточкины гнезда, как вы зовете вон те проклятые каменные сторожки. А кроме того, — добавил Дорвард, понижая голос, — мне, сказать по правде, не особенно улыбается жизнь в замке, вблизи которого растут почетные дубы, с такими желудями, как, например, вон тот. «Я, кажется, понимаю тебя», — сказал француз, — «но не совсем ясно». «Что же, можно и яснее. Вон там, на выстрел от замка, стоит красивый старый дуб», — сказал Дорвард. «А на нем висит человек в точно таком же сером камзоле, как на мне. Теперь ясно?» «А ведь и правда. Вот что значит молодые глаза», — невозмутимо ответил француз. «Я и сам вижу, как будто что-то странное, да только сослепу подумал, что это ворона. Впрочем, милый друг, что ж тут особенного? Когда пройдет лето, потом осень, когда ночи станут темнее и длиннее, а дороги опаснее, ты увидишь на этом дубу не один, а десяток и два таких желудей. Эка важность. Подобные знамена развешиваются на страх негодяям, и с каждым таким висельником во Франции становится меньше одним разбойником или мошенником, меньше одним грабителем или притеснителем народа. Это только доказательство справедливости нашего государя. Будь я королем Людовиком, я все-таки запретил бы вешать их так близко от своего замка», — сказал юноша. «У меня на родине мертвых ворон вешают обыкновенно в таких местах, где любят собираться живые вороны. Но никак не в садах, где гуляют люди, и не на голубятнях, где живут голуби. Какой ужасный трупный запах! Фу, гадость! Он даже сюда доходит! Поживи-ка на свете, да сделайся преданным и верным слугой своего государя, и ты узнаешь, приятель, что ничто в мире так приятно не пахнет, как труп мертвого врага, предателя или изменника», — заметил француз. «Упаси Бог дожить до того, чтобы потерять обоняние, зрение или какое бы то ни было чувство», — сказал шотландец. «Поставьте меня лицом к лицу с живым врагом, будь он предатель или изменник, и вот вам моя рука и мой меч. Но я не знаю ни ненависти, ни вражды, которые переживали бы смерть. Однако вот мы добрались и до деревни. Надеюсь доказать вам на деле, что ни холодное купание, ни этот отвратительный запах ничуть не испортили моего аппетита. Теперь прежде всего в гостиницу. И чем скорее, тем лучше. Кстати, прежде чем воспользоваться вашим приглашением, позвольте узнать ваше имя. Меня зовут дядя Пьер. За титулом я не гонюсь, потому что человек я простой и живу скромно, довольствуясь небольшим доходом. Дядя Пьер. Так меня называют здесь все. «Пусть будет дядя Пьер», — сказал Дорвард. «Как бы то ни было, я очень благодарен счастливому случаю, который свел меня с вами». Пока они вели эту беседу, из-за деревьев показалась церковная колокольня, свидетельствовавшая о близости деревни. В ту же минуту тропинка вывела путников на большую дорогу, но вместо того, чтобы направиться по ней, дядя Пьер свернул в сторону, сказав шотландцу, что гостиница, которую он ему рекомендовал и в которой останавливаются порядочные люди, находится поодаль от селения. «Если порядочными людьми вы называете тех, у кого тугой кошелек, — ответил молодой человек, — то я не из их числа и скорее согласен, чтобы меня ограбили на большой дороге, чем в трактире». «Однако, черт побери, какой вы, шотландцы, расчетливый народ! Не чета англичанам. Те, очертя голову, врываются в трактиры, пьют и едят все, что только можно, а о цене справляются только тогда, когда туго набьют живот. Но ты, кажется, забыл, мистер Квентин, так что ли твое имя, что за мной завтрак, которым я должен с тобой расквитаться за холодную ванну, принятую по моей вине. Пусть это будет расплатой за мою оплошность». «Ваша правда. Я ведь совсем забыл и о купании, и о вашей вине, и об обещанной расплате», — сказал добродушно Дорвард. «Обо всем забыл, потому что платье на мне почти высохло на ходу. Тем не менее, я охотно принимаю ваше любезное предложение, потому что вчера пообедал очень легкомысленно и вовсе не ужинал. Наконец, вы мне кажетесь человеком столь почтенным, что я решительно не вижу причины отказываться». Француз улыбнулся. Он прекрасно видел, как неохотно молодой шотландец, несмотря на свой волчий голод, мирился с мыслью поесть на чужой счет. И отлично понимал, что всеми этими рассуждениями он лишь старался успокоить свою гордость и убедить себя в необходимости ответить любезностью на любезность. Тем временем они прошли узкую аллею высоких вязов, которая вела к воротам гостиницы, и вошли во двор. Гостиница была поставлена на широкую ногу и предназначалась для благородных посетителей, имевших какое-нибудь дело к королю. В своем замке Людовик никому и ни под каким видом не позволял останавливаться, если только его не вынуждал к этому неизбежный долг гостеприимства. Над главным входом этого неуклюжего и нелепо построенного дома красовался щит с изображением белой лилии. Ни во дворе, ни в комнатах не слышно было ни звука. Незаметно было никакого движения. Казалось, суровый и мрачный характер соседнего замка наложил свою печать и на это место, предназначенное для шумных сборищ с веселой выпивкой и хорошим угощением. Миновав главный вход и ни к кому не обращаясь, дядя Пьер поднял щеколду одной из боковых дверей и ввел Дорварда в большую комнату, где ярко пылал огонь в очаге и стоял накрытый для завтрака стол. «Мой приятель обо всем подумал и ничего не забыл», — сказал он, обращаясь к шотландцу. «Ты, наверное, продрог. Так вот, огонь, обсушись и погрейся. Ты голоден, и сейчас тебе будет подан завтрак». Он свистнул, и в дверях показался хозяин, ответивший на приветствие старика низким поклоном и ничем не обнаруживший болтливости, столь свойственной французским трактирщикам всех времен. «Я велел приготовить завтрак. Исполнено ли мое поручение?» Хозяин ответил новым безмолвным поклоном и стал торопливо вносить и расставлять на столе разнообразные блюда обильного завтрака, ни единым словом не заикаясь об их необыкновенных достоинствах. А между тем завтрак этот стоил похвал, на которые обыкновенно так щедры красноречивые и болтливые хозяева французских трактиров и кабачков.